Тестер мигнул индикаторами, и на маленьком дисплее вспыхнули результаты анализа. Элис всмотрелась в цифры. «Так и есть. Транспортник съедает энергоресурс на 4% быстрее, чем заявленный изготовителем период. Стандартная болячка рулевых двигателей, проявляющая себя на втором году эксплуатации машины». Элис уже не в первый раз сталкивалась с этой проблемой, рожденной небольшой ошибкой разработчиков. Интересно, ошибкой ли? Абсолютная монополия на производство транспортных средств принадлежала корпорации, так же, как и производство энергии. Чем не способ незаметно увеличить объемы продаж энергоэлементов? Да и на эксплуатационных качествах машины прожорливость не сказывается. Элис пожала плечиками. «Ладно, будет время, она переберет движки». Торопиться некуда, в конце концов компания все равно не оценит, да и топливо идет за казенный счет. Но вот стандартное программное обеспечение управления рулевыми двигателями она заменила на свое в первую же неделю, как только Эда прикрепили к машине. Ее программа уменьшала время реакции транспортника на 0,7 секунды, что позволяло иметь преимущество в прохождении поворотов на скачках и просто улучшало управляемость машины. «Эл, ты там?» Мэг Ранш заглянула в распахнутое машинное отделение. «Хватит вылизывать эти железки. Поцелуя от них все равно не дождешься, я проверяла». Веселый грудной голос подруги заполнил маленькое пространство. «До смены еще полчаса. А ну, вылезай оттуда, поболтаем». Теплые отношения с Ранш установились у Элис в самый первый день работы на Марсе, как-то сами собой, и за год девушки сильно сдружились. Мэг была на 11 лет старше, но это ей совершенно не мешало и, похоже, вообще никак не заботило. Высокая, крепко сбитая брюнетка Ранш никогда не лезла за словом в карман и имела репутацию законченной стервы и язвы. Однако дело свое знала получше многих. Посему в свои неполные 30 уже была старшим механиком и имела все шансы со временем стать бригадиром, поэтому была у начальства на хорошем счету, и горячий характер ей прощался. «Сегодня у Эда много вылетов. Специально пришла пораньше, чтобы все проверить». Элис легко выпрыгнула из вскрытого чрева летающей машины на пол и улыбнулась подруге. «А ты чего так рано? Дома не сидится?» Мэг стояла, облокотившись на борт транспортника, и держала в руках две баночки кока-колы. «Держи, холодная». Она протянула одну подруге. «Сегодня у всех вылетов полно». Она отхлебнула напиток. «Весь месяц будет такой. Управляющий приказал сформировать сводную бригаду из лучших пилотов. Ей усилят шахту С-3. Сегодня там начинают бить сверхглубокий ствол. Так что остальным придется попотеть, пока отдел кадров не наберет дополнительный персонал. Так что я, как ты, решила прийти пораньше, на всякий случай». Элис сняла перчатки и потянула пальцем за плоское кольцо-открывашку на баночке. Раздался характерный щелчок и шипение. «Ага!» — победно воскликнула Ранш, глядя на пилотское кольцо на руке Элис. «Я ни секунды не сомневалась! Пучеглазому придется сегодня раскошелиться!» Ее глаза хищно заблестели. «То есть?» — не поняла Элис. «Мы поспорили с Мардом на 20 кредитов. Я сказала, что не пройдет и 3 суток со дня твоего совершеннолетия, как ты придешь в ангар с лицензией пилота. А этот идиот ответил, что тебе не получить ее и за месяц». Мэг чокнулась баночкой с Элис. «Поздравляю, Эл». Она хитро прищурилась. «Возьмешь меня к себе механиком?» «Каким еще механиком?» — отмахнулась Элис. «И ты туда же. Эд мне вчера все прочил распростертые объятия управляющего с пилотским контрактом в руках». Она сделала глоток напитка. «С чего ты взяла, Мэг?» «Ну ты даешь!» — удивилась подруга. «Да об этом все знают! Сам Александр поставил на тебя на последних скачках!» «А это верная примета! Если он делает ставку на пилота, и тот побеждает, будет не просто контракт, будет очень хороший контракт!» Довольная Ранж принялась вытряхивать из баночки на язык последние капельки кока-колы. «Не знала, что член совета директоров компании играет на подпольном тотализаторе!» Удивленно покачала головой Элис. «Я не думала, что скачки проводятся втайне от начальства». «Ну и как? Много он выиграл?» — хихикнула она. «Не думаю», — засмеялась Мэг. «На самом деле после двух твоих предыдущих побед все в тот же день ставили только на тебя. Твой вираж над Южным кратером обсуждался по всему комплексу еще неделю». Она коварно усмехнулась. «Только такой безмозглый болван, как Фил Март, мог не догадаться, что пилотский контракт уже ждет тебя на столе у Катрана. Директор Александр не просто регулярно посещает скачки. Ходят слухи, что он и есть их тайный организатор. Говорят, что Александр использует гонки для контроля за качеством персонала, ведь именно он отвечает ФММК за перевозки». Ранж весело рассмеялась. «А заодно и не упускает возможности немножко заработать, как все нормальные люди». Мэг бросила пустую баночку в мусороприемник. «Ладно, Эл, пора и мне за работу. Ты смотри, после смены не пропадай. Мы должны еще обсудить колечко». Она снова хитро засмеялась и пошла к своему транспортнику. Постепенно ангар стал наполняться людьми. Механики деловито копошились во внутренностях серебристых машин, подготавливая грузовики к напряженной рабочей смене. Известие об уплотнении рабочего графика в связи с углублением новой шахты уже облетело весь комплекс, и люди засучили рукава в преддверии напряженных недель. Впрочем, на подобные обстоятельства в компании никто не жаловался. В ММК умели считать производительность и хорошо ее оплачивали. Трудоустройство в любом из горнорудных комплексов компании было одним из самых привлекательных на Марсе вариантов устроиться на работу, и вакантные места никогда не пустовали подолгу. Так что, когда в середине смены пришел официальный приказ о вынужденном повышении интенсивности рабочего процесса, никто удивлен не был. В ММК набирались только хорошие специалисты, и трудиться в режиме плотной загрузки им было не привыкать. За напряженной работой Элис даже не заметила, как подошло время вылетов. Скоро появятся пилоты. Она закончила обслуживание узла гиростабилизации и принялась за системы управления. «Как у нас дела?» — проскрипел Эд, заходя в рубку. Элис оторвалась от бортового компьютера и улыбнулась старику. «Только что закончила полную проверку». Она встала, уступая ему место. «Все в норме. Эдди, как ты себя чувствуешь?» Элис принялась внимательно изучать лицо старика, пытаясь найти признаки недомогания. «Ты еще тестер ко мне подключи», — отмахнулся Эд. «Я в полном порядке и собираюсь сегодня показать этим самоуверенным детям, как нужно летать». Он тяжело уселся в пилотское кресло. «Я только с планерки. Весь месяц будет двойное число рейсов, так что мне некогда болеть. Надо работать, это хорошие деньги». Старик укоризненно поглядел на Элис. «Нечего на меня так смотреть». Девушка обняла старика и чмокнула сухую морщинистую щеку. «Эдди, у тебя обострился синдром вечного двигателя». Она шутливо погрозила ему пальчиком. «Мы с Мэг договорились сегодня встретиться после смены. Поболтаем у нас дома часок-другой, а после я тебе немного помогу, хорошо?» «Я подойду, как обычно, в сектор разгрузки к седьмому сепаратору. Не забудь подобрать меня. Там не берет внутренняя связь, помнишь?» «Я вполне способен сам отработать свою смену», — заворчал старик. «Совершенно не обязательно относиться ко мне, словно к немощному. Мало народу, что ли, летает в моем возрасте?» «Много. Еще как!» — мгновенно согласилась Элис, глядя на Эда бесконечно честными глазами, хотя заявление старика было, мягко говоря, некоторым преувеличением. «Но мне скучно одной сидеть дома. Ты же не будешь против, если я совсем немножко полетаю? Посидишь рядом, подкорректируешь мои ошибки. Я ж теперь пилот. Мне надо больше летать. Ты же сам говорил». — Ладно, — снисходительно согласился Эд. — Так и быть. Ради твоей практики. Он важно расправил плечи, не вставая с кресла. — Скучно ей, видите ли. — Жениха тебе давно пора подыскать, тогда скучно не будет, — сварливо добавил старик. — Эдди, ты просто чудо, — расхохоталась девушка. — Я тебя обожаю. Громкий торжествующий голос Мэг Ранш на мгновение заглушил рабочий грохот ангара. Этот звук, больше напоминавший победный клич древнего воина, через открытый люк было отлично слышно даже в пилотской кабине. «Фил!» — зычно возвестила Мэг. «Деньги на бочку!» После этих слов рабочая суета в ангаре резко прекратилась. Элис посмотрела в обзорные экраны. Сразу около пилотского входа в ангар стояла группа людей, среди которых девушка узнала долговязую, тщедушную фигуру бригадира Марда. Для Элис так и осталось загадкой, каким образом этот безмозглый истукан дослужился до должности бригадира. Командовал он так же, как летал. Летал так, как соображал. А соображал он — неважно. Вокруг него... Как всегда, терлась небольшая кучка пилотов, бросавших на Фила подобострастные взгляды. Падки налезть, словно голодный на пищу. Март, сам того не подозревая, часто действовал по принципу. «Кто похвалит меня лучше всех, тот получит вкусную конфету». Чем с удовольствием и пользовались его шестерки. «Какие еще деньги, Ранш?» Вызывающе хрюкнул пучеглазый, гневно вытаращившись на Мэг, отчего возникло ощущение, что его глаза вот-вот со звонким хлопком выскочат из глазниц. В противоположном секторе ангара, уперев руки в бока, стояла Мэг Ранш. На ее губах играла злорадная улыбка. Весь персонал, прекратив работу, с интересом наблюдал за этой сценой, ожидая продолжения. «Эл!» торжествующий возгласил Ранш. «Красавица моя, выйди и покажи всем свою руку!» Элис обреченно вздохнула. Мэг была способна из всего сделать шоу. Впрочем, лишний раз поддеть пучеглазого Фила было только в радость. Его вездесущее липкое внимание вкупе с вечным запахом пота легко подталкивало девушку поддержать любые издевательства подруги над бригадиром. «Эл!» Еще громче трубила Мэг. «Не порть мне праздник, покажись немедленно, мы все ждем!» Элис хихикнула про себя и, подойдя к выходному люку, высоко подняла руку с пилотским кольцом на пальце. Ангар взорвался аплодисментами и восторженными криками. Март подошел поближе к транспортнику Эда, с подозрением вглядываясь в кольцо. — Не бойся, Фил, оно абсолютно настоящее, не как у тебя, — продолжала издеваться Ранш, видимо, решив насладиться своим торжеством в полной мере. Ангар содрогнулся от взрыва дружного хохота. Даже шестерки Марда не сдержали улыбок. Бригадир скривился от досады, покосившись на Мэг, и, елейно улыбнувшись, перевел взгляд на выглядывающую из люка Элис. «Поздравляю!» Тощая, сутулая фигура, глядящего снизу вверх Фила, напоминала вопросительный знак, выгнутый кем-то в обратную сторону. И у Элис создалось впечатление, что бригадир рискует поломаться на две части. «Это знаменательное событие в жизни каждого пилота. Ты непременно должна сегодня посетить собрание нашего коллектива. Пора приобщаться к обществу настоящих профессионалов. Мы все будем рады поделиться с тобой своим богатым опытом. Тебе будет полезно общение с бывалыми пилотами. Мы собираемся каждый вечер в пабе «Рыжего Билла» у грузового терминала космопорта. Я заеду за тобой после смены. Во сколько ты будешь готова? Элис мгновенно расплылась в блаженной улыбке. «Отличная попытка, Фил. Только ты снова забыл помыться». Ангар снова грохнул хохотом. Март позеленел от злости и заспешил к своему кораблю, что-то шипя сквозь зубы. Вслед ему сквозь смех толпы полетел ехидный голос Мэг. «Фил, куда это ты направился? Настоящий профессионал! Не вздумай улететь, о, бывалый пилот! Ты еще не отдал мне мои деньги!» Бригадир Март съежился под язвительными ударами голоса Ранж. «Сегодня явно был не его день».